«Да нормально, все забрали», — отмахнулся я, и кардиналов начал проставлять пометки. «Хорошо, молодцы. Тогда...» «Стоп!» Капитан уже собирался уйти, но замер в дверях. «Погоди, что значит «все»?»